Когда бродил в полях подростка, я в свете утренней зари зажгли во мне любовь к березкам. Твои, Россия, соловьи, соловьи, соловьи, твои, Россия, соловьи. Ко мне любовь пришла в апреле, присев на краешек скамьи, и над моей любовью пели твои, Россия, соловьи. Ближние бои со мной делили все тревоги твои, Россия, соловьи. Я вновь иду в поля твои, чтобы вечно пели надо мною моей России соловьи. See you.